Отец Августин. Отец Августин родился в России, в Полтавской губернии, в 1882 году. Его мирское имя было Антоний Корра. Возможно, он был из семьи выходцев из Греции, либо же автор просто изменил его фамилию на греческий лад. Отца его звали Николаем, а мать Екатериной. Они были благочестивыми людьми, а потому и своего сына Антония воспитали в благоговении и страхе Божием. Еще в отроческом возрасте Антоний стал послушником в одном из монастырей у себя на родине. Однако одно искушение, приключившееся с ним, заставило его оставить свою обитель, родину и приехать в удел Божией Матери, чтобы обезопасить себя от такого рода искушений. Как он сам рассказывал, в монастыре, где он поселился, почти все монахи были людьми пожилыми. Они посылали его помогать одному монастырскому рабочему ловить рыбу, так как обитель жила за счет рыбной ловли. Однажды пришла дочь этого рабочего и сказала отцу, чтобы тот немедленно шел домой по какому-то срочному делу, а сама осталась трудиться с послушником. Ею несчастной овладела страсть, и она, сама не осознавая вполне, что делает, бросилась к юноше с нечистыми намерениями. Антоний в первый момент растерялся, потому что все произошло внезапно. Затем перекрестился и сказал: «Христе Иисусе, лучше мне утонуть, чем согрешить», и с берега бросился в речку. Но благий Господь, видя такую великую ревность непорочного юноши, который, чтобы сохранить невинность, повторял подвиг святого Мартиниана, удержал его на поверхности воды, так что он даже не намок. «Несмотря на то, что я бросился в воду с головой», — продолжал он свой рассказ, — «я даже не заметил, как оказался стоящим на воде, даже одежда у меня осталась сухой». В тот момент он ощутил в своей душе глубокую тишину и невыразимое умиление, которые совершенно изгнали все греховные помыслы и все плотские желания, возбужденные в нем поначалу непристойным поведением девушки. Та же, увидев Антония стоящим на воде и пораженная этим великим чудом, расплакалась, раскаиваясь в своем грехе. Послушник сразу же пошел в свой монастырь и начал слезно просить игумена дать ему благословение уехать на Святую Гору, говоря, что чувствует себя духовно слабым, а также боится оставаться в миру. Он ни словом не обмолвился ни о поведении девушки, чтобы та не пострадала, ни о чуде, которое с ним произошло, во всем виня лишь самого себя. Помысел говорит мне, что самым большим чудом было то, что он взял грех на себя, скрыв настоящую виновницу, а также то, что в таком возрасте мужественно воспротивился великому искушению. А для Бога, который одним пальчиком удерживает весь мир, не составляет никакого труда удержать на поверхности воды одного послушника. Игумен внял его просьбам. Он, конечно же, не мог ему препятствовать, однако одновременно и огорчился, что теряет такого послушника. Получив разрешение, Антоний немедленно отправился на Святую Гору. Это было в 1908 году. Посетив различные монастыри и келии, он оставался в колеве Честного Креста Господня, принадлежавшей монастырю Каракаллы. Здесь в 1910 году он стал монахом, получив при постриге имя Августин. В 1943 году, стремясь к большему безмолвию, он перешел жить в келью введения во храм Пресвятой Богородицы, подчинявшуюся монастырю преподобного Филофея. Здесь он с ревностью подвязался до самой своей старости и больше ни разу не выходил в мир. В 1950 году я впервые услышал о старце Августине, но мне все никак не представлялось случая познакомиться с ним, тогда как все вокруг говорили о его святости. В 1955 году, когда мне во второй раз довелось посетить монастырь преподобного Филофея, на другой день после своего прихода я пошел в его келью, но его, к сожалению, не оказалось на месте. Я оставил у дверей келий кое-что из вещей и вернулся в монастырь, пытаясь остаться незамеченным, дабы не искушать отцов тем, что хожу по келиям с вещами. На следующий день после обеда приходит в монастырь сам старец Августин и спрашивает, «Где здесь отец Паисий?» Отцы удивились и говорят ему, «Даже мы еще толком его не знаем, а ты-то откуда его знаешь?» И показали ему мою келью. Только я открыл дверь, как он сделал передо мной земной поклон и сказал «Благословите». Потом говорит «Бог да помилует тебя за те благословения, которые ты мне принес». Затем он достал из своей котомки, завернутой в платок, 7 маленьких персиков, размером не больше алычи, с полузасохшего персикового дерева, росшего возле его келий. Я хотел было скрыть от старца, что именно я приносил ему благословение, но он сказал, «Я видел тебя из скита пророка Илии». Скит пророка Илии находится на расстоянии приблизительно 4 часов ходьбы от келии отца Августина. Выходит, старец имел дар прозорливости. Для Бога, конечно же, нет близких или дальних расстояний. Пользуясь случаем, хочу рассказать еще одну похожую историю. Сосед отца Августина, диакон Вениамин, видел, находясь в своей келии, как по телевизору, убиение царской семьи. Через некоторое время он узнал, что именно в этот день коммунисты расстреляли царскую семью. Отец Августин, несомненно, тоже мог видеть, и даже еще дальше, ведь у него тоже был духовный телевизор, дар прозорливости, который он приобрел благодаря чистоте своей души, смирению и любви. Старец имел великое сострадание к несчастным животным, поэтому все, у кого были старые или увечные животные, оставляли их где-нибудь неподалеку от его келий, ничего ему не сообщая. Келия отца Августина превратилась таким образом в приют для престарелых зверей со всей округи, от монастырей Каракалы и Филофея до Иверского. Бедный старец брал в руки косу и все лето косил на зиму траву для увечных и старых животных, которых оставляли ему мирские. Если он сам находил какое-нибудь старое брошенное животное, то тоже забирал его в свой приют. Встречая по пути какого-нибудь человека, он делал перед ним земной поклон и говорил «Благословите». Он не смотрел, был ли перед ним священник, монах, старик или юноша-мирянин, так как имел великое смирение и считал всякого старше себя, а себя младше всех. Однажды, когда он сделал поклон перед кем-то из мирян, его увидел человек, имевший богословское образование, и смутился. «Как ты делаешь поклоны перед мирянами?» На что отец Августин ответил, «Да, потому что на них благодать святого крещения». Великая любовь и смирение старца не имели предела. Однажды, рассказывал он мне, ему в его келье явился дьявол в виде ужасного пса, изрыгавшего из пасти огонь. Он устремился на старца, чтобы его задушить, потому что молитвы старца жгли его, как он сам ему признался. Отец Августин схватил его и ударил о стену со словами «Злой бес, зачем ты воюешь с созданиями Божиими?» «Бес сильный», — продолжал старец свой рассказ, «да и я не из слабых, припер его к стене. Однако после этого меня сильно мучила совесть, что пришиб дьявол. Я с нетерпением ждал утра, чтобы пойти и исповедаться в том, что ударил дьявола. Как только рассвело, я пошел в правату к своему духовнику и исповедался. Но мой духовник оказался очень снисходительным. Он не дал мне никакой епитимии и велел причаститься. На радостях я всю ночь провел в молитве по четкам, а потом пошел на божественную литургию и причастился. Когда священник вкладывал мне в уста святую лжицу, я увидел святое причастие в виде плоти и крови и разжевывал его, чтобы проглотить. Одновременно я ощутил великую радость, которой не мог вынести. Из моих глаз текли слезы, а голова сияла подобно лампе. Я быстро ушел, чтобы отцы не видели меня, и благодарственные молитвы читал уже у себя в келии. Старец всегда светился, ибо его покрывала божественная благодать. Достаточно было только посмотреть на него, чтобы забылась любая скорбь, потому что благодаря своей внутренней доброте он сеял вокруг себя радость. Его внешнее одеяние, латанный и перелатанный подрясник, было хуже тряпья, которое садовник надевает на пугало. Когда случалось, что кто-то приносил ему какую-нибудь хорошую вещь, он тут же отдавал ее другим. В его келью часто приходили рабочие, которые на пристани грузили монастырский лес. Когда им было что-то нужно, они шли в келью отца Августина и брали все необходимое без спросу. Часто они забирали у него последнее. Поэтому иногда старца можно было застать лежащим без сил от недоедания. Единственный выход из этого положения состоял в том, чтобы монастырь снабжал его мукой, из которой он мог бы готовить себе что-нибудь съестное. Отец Августин где-то раздобыл старую сковородку и пек себе на ней нечто похожее на блины, которые замешивал на одной воде с солью и которые заменяли ему хлеб и прочие блюда. Когда разрешалось растительное масло, он обмакивал в него перо, крестообразно помазывал им блин и таким образом утешался в положенные дни. Некоторые монахи слегка подшучивали над старцем и спрашивали: «Что ты ешь, отец Августин?» Тот отвечал: «Я все время ем блины». Если отцы давали ему соленую сардину, он берег ее, чтобы угощать гостей. Старец отрезал у сардины голову и подавал рыбу, будучи вне себя от радости, что может предложить такое угощение. Он всегда поступал таким образом, лишая себя всего. Зато его непрестанно насыщал Христос своей божественной благодатью. Его любили все монахи в округе и миряне. Особенно же его любили отцы из монастыря преподобного Филофея, которые, когда он начал слепнуть, стали упрашивать его перебраться к ним. Однако старец думал о том, что будет со всеми его увечными и старыми животными, если он уйдет, и потому не соглашался. Наконец отцы, дай им Бог здоровья, взяли к себе и его животных. После этого он успокоился. В монастыре отцы заботились о нем, и он считал это великим благословением Божией Матери. Из благодарности он постоянно пел «Достойно есть», и глаза у него были полны слез радости. Пребывание отца Августина в обители было для всех большим благословением. Оно приносило огромную пользу и престарелым монахам, жившим в монастырской богадельне, потому что отца Августина посещали не только люди, но и святые, ангелы и даже Матерь Божия. Когда старец видел Божию Матерь или святых, то очень огорчался, что остальные старцы продолжали лежать или сидеть. Он расталкивал их, говоря: «Божия Матерь», или, когда видел ангела, «Ангел». Те, конечно, ничего не видели, но понимали, что что-то происходит, немедленно поднимались и стояли с благоговением. Однако монах, ухаживавший за старцами, считал все это прелестью и ругал старца, говоря: «Оставь старца в покое, не хватало еще слушать тебя с твоей прелестью». Однако старец продолжал всех поднимать, будучи не в силах сдержать себя от благоговения. Когда его навещали отцы, то не успевали они спросить, как у него дела, а он уже выпытывал: «Как поживают мои мулы и ослики?» Ему отвечали: «Очень хорошо», и старец радовался. «Ты как поживаешь, отец Августин?» «Слава Богу, очень хорошо». Так, благодаря своей большой доброте, постоянно пребывая в радости, словословя Бога и непрестанно молясь, он проводил, или лучше сказать, переживал райскую жизнь в уделе Божией Матери. Внутри него пребывал Христос, его сердце было раем. Он сподобился и в земной жизни лицезреть ангелов, святых и даже Божию Матерь, и в загробной радоваться вечной радостью. Когда отец Августин уже отходил, его лицо трижды просияло, подобно молнии. Бог устроил так, что при этом рядом находился и ухаживавший за старцами монах, который был поражен увиденным и убедился в истинности тех посещений, о которых говорил старец. Отец Августин упокоился в Господе 27 марта 1965 года в возрасте 83 лет. Да будут с нами его молитвы. Аминь.